Через сотни метров белый с повязкой на лбу повернулся к нему. Тогда больше всего Рошу поразили его рост и выражение глаз. «Вы говорите по-испански?» «Немного», — ответил Рош. «Но я все понимаю. Я наблюдал за вами, когда вы работали у Рамос. Вы были одним из тех редких служащих, которые хорошо относились к индейцам. Вы понимаете, о чем я?» «Да». «А теперь вы в лесу без оружия. Почему?» Роша объяснил ему цель миссии Барбозы, сказал, что доверяет этнологу. И осмелев, даже добавил: «Вам необходимо с ним поговорить. Это человек». Он подыскивал нужные испанские слова: «очень искренний, надежный». «Нет, скажите ему, чтобы он вместе со своими товарищами уходил. Здесь не зоопарк. Пусть они уедут завтра же». Он говорил медленно, с каким-то безразличием. От этого человека, абсолютно кроме повязки на лбу, обнаженного, исходила необыкновенная естественная властность, даже какая-то харизма, если бы только Роша знал это слово. Но он его не знал. И это в какой-то мере придало определенную наивность тому вопросу, который задал юный бразилец. «Вы вождь индейцев?» На его тонком лице, абрис которого оттенял падавший на него беловатый лунный свет, мелькнуло что-то вроде улыбки. «Нет, и никогда им не стану. Просто они меня приняли как своего. Убалдо Роша, так ведь вас зовут? Сколько вам лет?» 23. «Вы знаете Манаус?» Роша ответил, что он, хотя и уроженец Моры, хорошо знает Манаус, где когда-то жил. Белый с повязкой на лбу продолжал: «Завтра вы уйдете отсюда вместе с другими. Но мне хотелось бы, чтобы вы вернулись. Либо один, либо вместе с этим индейцем в Аймире, которого вы называете Себастьяо. Вы ничем не рискуете. Никто не причинит вам зла при условии, если вы будете с ним вдвоем. Мне хотелось бы, чтобы вы привезли сюда медикаменты из Манауса или еще откуда-нибудь. Сульфамиды, пенициллин и стрептомицин. Вам понятно, о чем я говорю?» «Я знаю пенициллин. Вы можете запомнить название других лекарств?» «Могу. Хотя у меня нет на них денег». Длинная костистая рука протянулась к нему и разжалась. На ладони лежали бриллианты. Роша захватила дух. На эти камушки можно было купить целый квартал в Манаусе вместе с оперным театром. Он отрывисто выдохнул. «Но я могу взять эти бриллианты и больше не вернуться сюда». На сей раз на тонком лице белого появилась настоящая улыбка, прекрасная и завораживающая. «Вы не сделаете этого», — очень спокойно сказал человек с повязкой. «Я вам верю. Возвращайтесь, когда сможете. Отправляйтесь вверх по Негру до порогов возле Карикараи. Там посередине реки есть большой остров. Вы высадитесь и будете ждать. Вам по очереди придут двое. Первого зовут Яуа. Он Яномами, а точнее Шаматари. Примечание: Яномами — самоназвание данной этнической группы индейцев, которая в действительности состоит из племен Ширишака, Вайка и Шаматари. Второй — Мадуарага, Наймири, и вы его знаете, Он возглавлял нападение на дом Рамос.